на кометах в небе парит закаленная сталь. На чьей-то стороне вопрос выбора, а не мораль. Кристальный шар желаний разбился о грааль. Обмотан целый век в цифровую скрижаль. Психологический настрой бы кабелем дорога. Тут каждый отхватил свой кусок пирога. Уже не молод, но еще не стар и не стар. Гонка по жизни, лайфхак, Париж-Дакар. Зови меня, Тони Старк, движок к миле от карат. Твердо зашкалит ныне во сто крат. Бар кальян, паб-кафе или ресторан. Приму пар в дар, пойду гулять на бульвар. Коннект заточен прямо в головной отдел мозга. Все бегут куда-то, словно больно бьют розги. Во времена он нравы, сколько пафоса и лоска. Стою перед зеркалом, как моя прическа. I should let you put your boxes. Ai de medo, bem que fosse o rap. Mas por rap, onde trunk, yeah. Ai de medo, bem que fosse good. Fosse right, yeah. Ai de man, you know it. Put it back on the track, ai de man. Ice kick on the beats. Make it full right. Let's put it back on the track. Мы на танцах, со спину ранец, биты нам дарят американцы. Мы как посланцы будущего, ведь на нас костюм броня. Куча прежнего флешки наши минуса хранят. Я Стэн Ли, а не Тони Старк. Пью не кофе, а чай с заваркой. Дон Паук, а не Дон Омар. Сели в суперкар и выдвигаемся, не играя в фортуну. Тряпят-то не зума, толстовка не пума и не абибас. Включи этот трек, точили и навали кабас. Делай жестче, если ты на массе. 7 дней в неделю мы готовим ОМП, смывая калимпу, и это по любе. Наши рифмы жгут, как пионерские костры. А сколько в наших чуланах тайн синей бороды. Iron, Iron, я рифмую не как Байрон и пою не как американец Стивен Тайлер. Зато у меня есть блокнот, ручка и микрофон.